Глава 51. Только придя домой и оказавшись в привычной обстановке, Алена Ланская немного успокоилась. Дорогой она, кусая губы, вспоминала о жуткой удавке на шее. Пока это всего лишь угроза, которая станет реальностью, если через 2 дня она не вернет обещанных денег. Ей продемонстрировали, что смерть ее может настигнуть не только в машине, как Рудакову и Нестеренко, а в любом закоулке студии. Она нигде не будет чувствовать себя в безопасности. И в полицию не обратишься, ведь тогда придется признаться в 2 ограблениях. Там же, в гримерке, она поняла свою ошибку. Держа поклонников на расстоянии, она утратила власть над ними, кормила обещаниями. Однако сила реальных денег оказалась сильнее ее будущих чар. Еще не поздно исправиться. Каждый из них получит ее во всем великолепии. Она устроит для каждого разнузданный праздник, а ласковый шепот направит их мысли в нужное русло. Не откладывая дело в долгий ящик, Алена назначила интимное свидание Роману и Игорю с интервалом в 2 часа. Первым пришел Щукин с цветами. Она подготовилась. Волнующее белье, облегающее платье, духи, макияж, музыкальный канал на экране, приглушенный свет, бокалы с коньяком. А далее язык страсти. Завораживающий блеск глаз, приоткрытые губы, беглые касания, влажное дыхание, поцелуи, покусывание, переплетение рук, полет пальцев, соприкосновение тел, теряющих одежду. И все это вперемешку со словами, что он лучший, самый умный, она любит только его и согласна начать новую жизнь с ним, за границей. Конечно же, с деньгами. Ни с кем не надо делиться. Они заберут с собой все. Ведь так? Так, соглашается он. Они поедут на машине в Эстонию. Ее красота отвлечет внимание пограничников. Они спокойно перевезут деньги. Оттуда в Швецию, на пароме. И здравствуй, новая жизнь. Алена с игривой легкостью управляла мужской страстью. И завершающее проникновение позволило после того, как Роман поклялся, что завтра в назначенном месте он будет ждать ее в машине с деньгами. «С тобой так классно! Я останусь?» – попросил Роман, расслабившись после бурных ласк. «Ромчик, милый, мне надо собраться. И тебе тоже. Завтра в путь». «Да, конечно», – согласился Роман, выбираясь из постели. Алена расцеловала его на пороге, закрыла дверь и поспешила под душ. Предстояло подготовиться к визиту Игоря. Рыков явился к подруге с бутылкой шампанского. При входе в подъезд ему показалось, что от дома отъехал старый джип Чероки, очень похожий на автомобиль Щукина. Игорь напрягся. Неужели Рома был здесь? Алена встретила Игоря мимолетным поцелуем. «Ты так рано, я не успела одеться!» Изображая застенчивость, она запахнула шелковый халатик. «И не надо!» Рыков сгробастал ее, с подозрением принюхиваясь. От девушки пахло пряным гелем для душа и мокрым теплом нежной кожи. Она увлекла его в комнату, где он заметил свежие цветы и напрягся. «Щука был здесь?» «Приезжал», – бесхитростно ответила Алена. «Но я его не пустила, только цветы взяла. Он клялся в любви, предлагал жить с ним, но я выбрала тебя, Игорь. У тебя широкие плечи, сильные руки, кубики на животе. У тебя все такое мощное, все такое желанное». С легкой улыбкой Алена просунула руку парню под футболку, царапнула напрягшийся пресс, хихикнула и оттолкнула его, закружившись по комнате. Затем резко остановилась, блеснула глазами из-под закрывших лицо волос и приказала: «Открывай шампанское!» Рыков поставил бутылку на столик у дивана, поискал взглядом фужеры и заметил открытую бутылку коньяка. В следующее мгновение он бы увидел 2 бокала с остатками коньяка около телевизора, но Алена перехватила его взгляд, распахнув халатик. «Как тебе?» Она продемонстрировала красивое кружевное бикини и чувственно облизнула губы. «Глотнула коньяк, пока ждала тебя, прямо из горлышка». Игорь крякнул, его глаза затуманились от нарастающего желания. Ланская знала, что с ним можно действовать прямолинейно, и качнула ручкой. «Неси шампанское в спальню, а я достану бокалы». И опять был игривый секс, разговоры о деньгах, планы совместных путешествий. «Ты ведь теперь не только сильный, но и богатый», – нахваливала партнера Ланская. «Все деньги у тебя?» «Они наши. Будет лучше, если я сама закажу круиз по островам. Ты ведь не разбираешься в Мальдивах и Сейшелах». «Я разбираюсь в сладких ущельях», – Игорь нырнул головой между женских ног. Актриса красиво застонала. После бурного секса, накручивая волосы на указательный палец, Алена мечтательно произнесла: «Поедем в круиз, но с наличкой там неприлично. Нам нужен счет в банке и платиновые кредитки. Принесешь деньги мне, и я это устрою». Опустошенный Игорь пообещал сделать все, как она пожелает. «Мне понадобятся новые платья, а тебе – хороший костюм. У тебя фигура, как у юноши. Ты сохранил прежний вес?» «Держу себя в форме». Игорь скатился с постели, встал на весы, которые ранее заметил под кроватью, и гордо заявил. 65. «Ни грамма лишнего», – похвалила девушка. «А у Ромчика, наверное, все 90. Он тюфяк». Убирая весы под кровать, Игорь заметил там два использованных презерватива. Один его, а другой... В висках застучали молоточки ревности. Она соврала ему, и час назад здесь ублажала Щукина. «Стерва. Любимая». Мысли метались из крайности в крайность. Второй презерватив там давно. Он может достать и проверить. Но тут же отбросил эту идею. Ненужная сейчас ревность сломает их отношения и перечеркнет радужные планы. «Завтра жду тебя с деньгами», – ласково напомнила Алена, кутаясь в одеяло. «Деньги. Миллионы долларов. Он может украсть их этой же ночью. Но лучший способ проверить ее честность – проследить за Щукиным. Если тот тайно заберет деньги, принесет их к ней, она соврала. Тогда будет честная схватка. Победитель получит все – и деньги, и девушку».